Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Конечно же, мы не можем с вами, говоря о тех следах, которые оставили актеры, художественные произведения, фильмы в наших душах, обойти вековой юбилей Аркадия Исааковича Райкина, который исполнился в воскресенье. Я понимаю, что, наверное, подобных программ по всей стране на разных теле- и радиоканалах было очень много. Но сегодня мы по телефону 495-956-1514 попробуем поговорить именно об этом. О том, что за след оставил народный артист Советского Союза Аркадий Исаакович Райкин в сердцах, душах своих слушателей. Ведь уже к концу войны, по крайней мере, он был чем-то гораздо большим, чем самый популярный сатирик страны. Это сегодня можно говорить о таких сатириках. Он был Райкин, с большой буквы. Он был такой один. Его цитатами люди разговаривали, а билеты на его концерты считались гораздо более твердой валютой, чем даже водка. Чтобы попасть под его выступление, в Днепропетровске под здание театра делали подкоп, в Баку перепиливали решетки на окнах, в Москве киномеханик с Камчатки пролез в Дом культуры железнодорожников через вентиляционную трубу. Конечно же, фирменным знаком Райкина были его знаменитые маски. За пару секунд, выйдя за кулисы или спрятавшись под столом или кафедрой, стоящим на сцене, перевоплощался в одного из своих персонажей и менялся при этом не только внешне, но и внутренне. Из красавца, еврейского парня или мужчины с грустными глазами он превращался в бюрократа, спекулянта, бессовестного пьяницу. И все эти типажи были настолько точны, что искусство Рамкина переставало выходить за рамки обычной сатиры. Казалось бы, он, как сказал один из авторов, составляет каталог нашего несовершенного мира для того, чтобы сделать его гораздо лучше. Что вы хотите сказать в память Райкина и в благодарность этому актеру, который вполне возможно видит весь современный юмор откуда-то сверху, точно сверху, не снизу. В этом я убежден абсолютно, потому что, конечно же, это был абсолютный дар, и это был не сатирик и не юморист, это был Райкин. Но почему Райкин был, и несмотря на огромное количество просто невероятное для советских времен юмористов и сатириков на современной сцене, никто из них не производит похожего эффекта. Или такое чувство возникает только у меня? Чем современные юмористические программы телевидения, эстрады отличаются от этого невероятного феномена по фамилии Райкин? Что изменилось? Чего не хватает? Что вы хотите сказать об актере и актеру? Потому что самое главное – это память. Без Райкина абсолютно немыслимо мое детство, как и детство и юность, наверное, нескольких поколений. Были бы мы такими же, какие мы есть сейчас, если бы не он. Может быть, все было бы, уж простите, еще хуже. 495-956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров, эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Об Аркадии Исааковиче Райкине, об отзвуке, отсвете, отблеске его в наших душах давайте найдем слова, потому что, ну, чем мы еще можем отблагодарить человека, который в невероятно тяжелые годы все время был вместе с нами и согревал наши души? Мы работаем вместе с сайтом нашей программы в интернете www.serebnity.ru, адрес этого сайта, и там тоже на форуме не утихает обсуждение этого феномена. Присоединяйтесь, если хотите. Что вы можете сказать, что значил для вас лично Аркадий Райкин? Если вы никогда не пытались этого понять и почувствовать, может быть, сейчас самое время, потому что вековой юбилей только что минул. Ну и, конечно, кто-то помнит, кто-то не помнит. Но Райкин, конечно же, особенно в своих фильмах, пел. Поэтому сегодня в музыкальных паузах, конечно, звучат его песенки. Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду. Ах, как все изменилось на свете с тех далеких и памятных дней. На бульваре вчерашние дети сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде, остался добрый зритель в девятом ряду. Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться. Серебряные нити. Может быть, поэтому так хотелось бы услышать ваши звонки. Уважаемые наши слушатели старшего поколения, у него были только зрители, только мы с вами. Нет, была любимая жена, 50 лет вместе, были дети, любимые дети, мы все это знаем. Но никогда не было близких друзей. Может быть, из-за кочевого образа жизни, а может быть, из-за излишней требовательности к людям. Если бы не семья, то представить себе более одинокого человека, чем этот самый любимый и самый известный народный артист Советского Союза, было бы невозможно. В общем, можно легко сказать, что он жил ради этого самого доброго зрителя в девятом ряду. И мы, наверное, все были такими зрителями. Только вот говорить спасибо почему-то не привыкли. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Что я могу сказать в отношении Аркадия Райкина? Он оставил в нашей душе неизгладимое впечатление. Хотя бы потому, что его сатира была настолько доброй, что, ну, в общем, запоминающаяся довольно-таки надолго, еще 70-х годов. А вот чем добрые... Вообще-то сороковых, на самом деле. Ну, мы попали на 70-е. Сороковые не застали. Мы с вами попали на 70-е, да? Но я-то хочу сказать совершенно другое. А чем запомнился Или? Это очень важный ведь вопрос. Что такое добрая сатира? Ну, во-первых, он задевал больные места, типа производство там, нравственность, воспитание, вот в таком плане. Ну, они вот сейчас все, целая гора, несколько телеканалов, не хочу названия называть, чтобы, ну, не обидеть никого. А как бы, чем они отличаются-то? Что такое злая сатира? Вы знаете, честно говоря, могу сказать, телевизор я не смотрю. Могу сказать только одно, что я недавно вот ходила на концерт Моисеенко и Донеца, и могу сравнить его с их с Райкиным. В отношении юмора, в отношении сатиры, юмор у них есть, но сатиры нет как таковой. А сатира-то это что такое? Ну, как вам объяснить-то? Да мы нет. Задеваем глубокие места, типа производства, в общем, да задеваем нервы наших руководителей, вышестоящих, нижестоящих. Не имею чести, вот скажем, знать людей, которые приезжали к вам на концерт. Спасибо. Моисеенко и Донелец. Спасибо большое, Лариса Геннадьевна. Ну, мне стыдно, я малограмотный. Я не очень знаю, кто это, честно. Если увижу, посмотрю. Вот. Но смысл-то не в этом, поэтому мне трудно судить, где там юмор, а где там сатира. Вот это вот беда. Беда заключается в том, что что-то хотим сказать, правда? Но не можем. Да сколько угодно задеваются профессиональные темы и темы бизнеса в современной сатире. А все равно она, хотите, злая, хотите, не та. Почему он такой и в артистическом мире одинокий? Почему он стоит абсолютно особняком? И в чем эта уникальность его послания? Здравствуйте, Хана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и ваш коллектив. Спасибо вам за ваши передачи. Я ваш постоянный слушатель. Спасибо вам. По поводу Аркадия Исааковича. Ну, вот предыдущая тоже радиослушательница сказала, что оставил след. Действительно добрый, хороший след он оставил в наших душах. Я вот говорила вашей, как говорит, сотруднице, которая принимает звонки, сказала, что мне вот 70 лет. И мы вот живем лучшими традициями. Много было и негативного, но мы живем лучшими традициями тех времен. Аркадий Исаакович как раз тоже был человеком, который нас воспитывал. Вселял в наше... Понимаете, вот этот юмор его, ну, сатира я бы не сказала. Сатира это все-таки злое, что-то такое, ну, она и высмеет, но и в то же время... Она не воспитывает сатиру, она одностороннюю какую-то роль играет. А вот Аркадий Исаакович, он и, скажем, негативные стороны, даже недостатки, негативные стороны, но и в то же время это было желание в нем, чтобы это исправило, чтобы и мы это понимали, чтобы он, ну, и чтобы мы сами становились лучше. И вот это его, конечно, талант, многогранность, персонажи, которые только, как вы тоже сказали в начале, сам буквально за несколько секунд уже не только внешность, там, парик и костюмы, но вся, весь его внутренний мир, вот настолько он был многогранным. И мне кажется, он даже себя и не исчерпал, еще бы жил и многое бы нам сделал для нас. Спасибо большое, Ханна, спасибо. Все-таки... В чем же этот секрет доброй сатиры? И какое действие она производит? Здравствуйте, Марина Петровна. Алло, город Обнинск. Есть у нас? Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Это Обнинск, Беляева Марина Петровна. Я ленинградка, я родилась там, жила там. Ну, волею судеб, вот, попала в город Обнинск. Я хочу сказать, что Аркадий Райкин был своим человеком для ленинградцев. было очень легко попасть на его концерты. Не было сумасшедших очередей. Можно было в институте приобрести билет, участь. И все воспринимали, ну, как своего человека. Вы знаете, все стороны жизни, вот все отношения между людьми на производстве, там, в медицине, все вот эти недостатки так преподносились, вот именно что, как преподнести, так они преподносились, что люди смеялись. Смеялись и воспринимали вот это, ну, не саркастически, а вот именно что, как вот житейски это. Марина Петровна, были, сейчас смеются. Сейчас бывает сатира такая злая. Я бы сказал, ржут. Как камера в зал направляется, так в телевизоре видно. Все лежат просто от смеха. Чем же она злая-то? Плохо слышно. Так плохо слышно. Чем злая эта сатира? Чем злая сатира? Вы знаете, вот как-то... как вот людей настроили, что ли, вот в последние годы. Или вот эти все преобразования так отразились, и получается, что вот воспринимается любое вот это, вот любая критика как-то вот воспринимается неприятно, неприятный осадок. А вот тогда это было, вы знаете, с легкостью выходил вот из концертного зала, с легкостью. Спасибо большое, вот. Марина Петровна. Ведь действительно, выходили из концертных залов. Я в Москве только перед самой смертью Райкина, по-моему, первый раз в жизни попал на концерт. Но дело-то не в этом. Дело в том, что выходили действительно, освобождаясь. Вот освобождаясь от чего-то. Понять бы только, в чем этот эффект. Вот Марина Петровна оказалась в Обнинске, а Райкин в Ленинграде тоже с трудом и не сразу. А, конечно, спасала его, его сатиру, его, в общем, всегда хорошие отношения с начальством. Как-то режиссер Ленинградского театра комедии Николай Акимов спросил Райкина: «Неужели, Аркадий, мы с тобой такое дерьмо, что нас до сих пор не посадили?» Трудно поверить, но за несколько лет предвоенных невероятно успешных выступлений на Райкина никто не написал ни одного доноса. Возможно, конечно, что им не давали ход, зная, что над шутками Райками смеялся сам Иосиф Виссарионович. И охранная грамота у него была. Ему однажды Сталин прислал записку, цитирую: «Многоуважаемый товарищ Райкин, благодарю вас за приглашение. К сожалению, не могу быть на спектакле. Очень занят. И Сталин». Во время войны Райкин познакомился с Брежневым. И с тех пор Брежнев считал его своим фронтовым другом и никогда не отказывал в помощи. Хотя, между прочим, началась эта дружба со скандала. Два красавца, Леонид Ильич, красавец-полковник, как бы пытался ухаживать за Ромой, женой Аркадия Исааковича. Но, возможно, это все мифы и такие... пресветлые истории. Во всяком случае, Брежнев как мог защищал Аркадия Исааковича. А вот, насколько мне известно, Романов, тогдашний секретарь питерского обкома партии, Райкина очень не любил. Точно так же, как не любили его и в отделе культуры ЦК КПСС. Однажды Райкин так и не вернулся из кабинета Василия Шаура, заведующего культурой ЦК КПСС, поскольку его обвинили в антисоветчине. Когда Райкин вышел из больницы, схватил инфаркт прямо в кабинете, конечно, партийные чиновники успели перед ним извиниться. Брежнев устроил серьезный разнос. Но, в общем, легче не стало. А первый секретарь ленинградского оптона Толстиков вообще не любил евреев, а Райкина на дух не переносил. И вот тогда Райкин решил перевести свой театр в Москву, дали ему здание бывшего кинотеатра «Таджикистан». Его нужно было долго и мучительно перестраивать. Там и сейчас находится театр. Миниатюр, которым руководит сын Аркадия Исааковича, Константин Райкин. В общем, история и интересная, и необыкновенная. Только вот разгадки все равно нам нужны. Нам нужны какие-то разгадки. Нам нужно все-таки попробовать понять, почему же, что это был за удивительный эффект очищения и освобождения. Сатириконом, мне подсказывают редакторы, называется сейчас театр. Я забыл, конечно, это сказать. Вот. Что за загадка отличала юмор Райкина, ну и Жванецкого, если хотите. Об этом сейчас поговорим после еще одной песенки в исполнении Аркадия Исааковича. Женщина и мужчина. Если женщины вместе, разговор их известен. Знаем мы слово в слово, приговор их суровый. Ох, мужчины эти! Ох, мужчины эти! Прямо зло берет! Прямо зло берет! Ветрены, как дети! Ветрены, как дети! Никаких забот! Никаких забот! Рыцари в помине! Рыцари в помине нет в наши дни! Доверять мужчине! Что вы? Доверять мужчине! Боже, сохрани! Круг мужчин, если тесен, разговор их известен. Знаем мы слово в слово, приговор их суровый. Головы морочит. Этот слабый пол. Этот слабый пол. Ты с утра до ночи. Ты с утра до ночи. Трудишься, как волк. Трудишься, как волк. И стари истерик. И стари истерик мастерами. Женщине поверить. Что вы? Женщине поверить. Боже, сохрани. Если он с нею рядом, никаких слов не надо. В том, что любят повинны женщины и мужчины. Звезды светят ясно, дневной ночной тиши. Женщины прекрасны, мужчины хороши. Длится эта встреча ночи все дни. Пусть любовь навечно, пусть любовь навечно. Каждый сохранит. Пусть любовь навечно, каждый сохранит. Сергей из Новороссийска нам дозвонился. Алло. Есть Новороссийск у нас на линии? Не слышу Новороссийска. А Нина Ивановна из Москвы? А я слушаю. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, я бы вот так творчество Райкина вот такими бы словами как-то охарактеризовала, что все его маски, они очень грустные. Он всю свою сатиру, весь юмор очень мягкий. Он к людям как-то вот подходит очень так мягко, осторожно. И в то же время все его маски как бы говорят с сожалением, а что вот что люди вот такие вот, каких он показывает. Вот мне кажется, вот Вот так бы я о нем сказала. Спасибо, Нина Ивановна. Мне кажется, вы очень точно все сказали. Вообще говоря, я думаю, что проблема современной эстрады, если уж переключаться на нее и говорить о ней, заключается в том, что человеку, это очень хорошо знает психотерапия, нельзя говорить о нем в лоб. Его нельзя судить, нельзя грубо пародировать. У нас на форуме Людмила как-то очень точно назвала творчество Райкина аристократичным. Он, в общем, и был чрезвычайно аристократичным. Да, белая прядь в черных волосах. Многие думали, что он эту прядь, кстати говоря, осветлял, чтобы казаться интереснее, да, рисовал прядь. Но все было наоборот. Рано очень посидел и красил волосы в черный цвет, а эту прядь не трогал. Может быть, именно в плане аристократичности это очень важная деталь. Все-таки он был очень пижоном. Но дело же, в конце концов, не в пижонстве, а дело в том, что человеку нельзя показывать пародию на самого себя. На него нельзя пытаться влиять грубо, это вызывает сопротивление, психологическое сопротивление. А вот маска, особенно грустная маска, это дело иное, потому что маска – это не я. В ней нету пародии на меня. Никто не тычет в меня пальцем, как Александр Геннадьевич в программе «Серебряные нити». И тогда обобщенный образ, не имеющий отношения ко мне лично, до меня начинает доходить. Чем грубее сатирик пытается сказать: вот вы какие, вот вы там в зале сидите, вот вы такие, тем меньше это чувствуют люди. Сатира – это то, что изображает нас, наши недостатки. Но в нас нельзя тыкать пальцем и говорить: это ваши недостатки. Чем больше юмористических передач с экрана тычет пальцами в наши недостатки, тем больше человек думает: это не я. Во какие дураки на свете бывают. А ко мне это, слава богу, отношения не имеет. Надо же, какую замечательную сценку показывает сатирик. Бывают же на свете люди глупее меня. В этом существует заметный парадокс. Этот парадокс необходимости непрямого воздействия на человека. Мягкое воздействие – это то, что обходит самолюбие. Райкин, точнее говоря, его роли, не он сам, поскольку речь идет сейчас об актере, а не о человеке, или о профессионале, а не о человеке. Его юмор был прощающим. Ну, просто прощающим. Вообще, есть очень интересная деталь. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер. Ну, вы сказали все, что я хотела сказать. Прямо все? Нет, не совсем все. Ничего не осталось. Я знаю Аркадия Исааковича с детства, потому что папа работал в оркестре, который сопровождал его спектакли. И я совсем маленькой девочкой была на всех практически его спектаклях. С 50-х до 70-х годов, когда я уже была взрослым человеком. И знаете, что меня всегда потрясало? Это, конечно, его интеллигентность. То, что он возвышался над публикой. Он не шел в угоду низменным потребностям публики, как происходит это сейчас. Он учил нас. Он хотел сказать сам, он был гений, он был талант, можно, ему было можно есть вас, что можно сказать. Перебью на секундочку. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, смотрите, есть потрясающая разница между словами «учить» и «судить». Он не судил. О. Не судил, он учил. О, учитель, дорогие наши учителя, это тот, кто не судит и не выставляет оценок. Да. Это тот, кто иронизирует, заранее прощая. Да. Ну, как бы когда мы говорили о великодушии, мы говорили именно об этом. И тогда же в той же программе говорили, что в сущности своей это и есть подлинный аристократизм души, свойство царей. Да. И отсюда эта гениальность, я не знаю, мне очень трудно судить, не будучи профессионалом, о гениальности актера, но вот психотерапевтом Райкин был гениальным. И характером, вот этой своей замкнутостью достаточной. И на самом деле огромной требовательностью и к детям, об этом много очень написано и сказано, да. И к близким, очень, очень малому числу близких, и к актерам. Он был именно психотерапевтом, и этот зритель в девятом ряду волновал его настолько сильно, что все то, что он делал, было невероятно точно выверено. Поэтому я использую слово «психотерапевт». Потому что это тоже то, что очень важно понять, наверное, нам в процессе просто повседневного воспитания, семейного общения. Да. А информация, эмоциональная информация, осуждение доходит только тогда, когда оно не идет в лоб. Потому что, когда оно идет в лоб, и когда жена говорит, ну, ты свинья, это не доходит, потому что свинья — это не я. Я себя так не чувствую. В любом случае, как бы я себя ни вел, доходит другое. И Райкин доходил. И поэтому люди действительно, приходя на концерт, очищались, как на исповеди, от своих недостатков. Потому что на сцене не было кривого зеркала, которое усиливало их недостатки. На сцене был учитель. Он, видимо, и был, по сути, своей, ну, конечно, не психотерапевтом, а духовным учителем советского времени. Спасибо большое. И не только... Можно еще добавить? Да, конечно. Дело в том, что я стала педагогом. Я работаю в высшей школе. И очень часто пользуюсь словами, выражениями Аркадия Исааковича и его стилем поведения. Это мне очень помогает. И вот что интересно, что современная молодежь совершенно другая. Она чувствует, она это воспринимает. Чего? Его выражение, его... даже интермедии, которые я им, как говорится, передаю. Конечно. Они... Конечно. Дело в том, что они его поэтому просто не видели. Они не видели его. Да, столько новых сатириков, что Райкина, в общем, как-то некогда показывать. Вот разве что на столетие, я не знаю, насколько много было передач по телевидению, честно говоря, не отслеживал. Но были, знаю, были. Очень редко. Ну, спасибо. Да, конкурент. Да. Хотя, впрочем, справедливости ради, спасибо вам большое, Людмила. Я хочу сказать, что справедливости ради, мы же должны сказать, что шутки и фразочки, они, естественно, очень часто были не его. Да, ну, самая знаменитая история, это то, что в 1962 году он пригласил работать в свой театр одесситов Михаила Жванецкого, Романа Карцева, Виктора Ильченко и Людмилу Гвоздикову. Вместе они создали массу запоминающихся номеров, главных номеров. Но в 1969 году, через 7 лет, Жванецкий, который несколько лет до этого молча ездил за Райкиным по его концертам, учился. Ну, как бы, очевидно, не вынес того, что он был просто автором шуток великого Аркадия Райкина. Ну, есть его знаменитые слова. Цитирую. «Я знаю только команду Ленинградского государственного театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Человек там 11, 13, 14, не помню. Но это действительно команда. Во главе стоял абсолютно гениальный, великий игрок. И ему все подавали мячи. потому что он был кровопийца и тиран, как художественный руководитель. Он не терпел, если кто-то играл и кто-то забивал. То есть играть – играй, но не забивай. Ты играй на меня, а я буду забивать. Я точно знаю, как это делается. Ну, в общем, с каким бы восторгом люди не рассказывали об Аркадии Исааковиче, все знали сцены из знаменитого фильма «Люди и манекены», где Райкин ходит между манекенами, расточая им комплименты и поправляя галстуки. Это его мечта об идеальном театре, он сам это говорил. Он не боялся конкуренции. Просто он лучше всех знал, как надо играть, чтобы публика слышала, получала обращенное к ней сообщение, и чудовищно страдал от попыток партнеров самовыражаться и нести от себя тяну. Разница была в том, и есть в том, что современные юмористы ищут признание публики. А он мечтал о совершенстве, и поэтому был учителем. Здравствуйте, Ольга Александровна. Алло. Город Рыбинск есть у нас? Нету города Рыбинска. Не слушал. Вот в итоге этого как бы интуиции, чутья, абсолютно точного внутреннего знания, как именно надо играть ту или иную роль. Из театра со скандалом ушли Роман Карцев и Виктор Ильченко, которые на вопрос Аркадия Исааковича: «Вы правда думаете, что понимаете в юморе больше, чем я?» Честно ответили: «Видимо, да». Поскольку ко всему, чему угодно, как я понимаю, он умел относиться с юмором, даже к своим отношениям с большим партийным начальством. Чего, кстати, очень многим нашим сатирикам, по всей видимости, не хватает вот этого юмора в отношениях с начальством. Но к чему он совсем с юмором относиться не мог, так это к работе и к точности работы. Ну, что делать? Наверное, в этом заключалось его авторство. Когда фамилия Жванецкий и предыдущих его авторов просто не называлась. Это было авторство, потому что в это была вложена абсолютно непередаваемая информация, которая помогала людям стать порядочными. Я лично, честное слово, знаю одного профессионального вора, который после одного концерта Райкина бросил воровать. Не смейтесь, не смейтесь. Все было очень серьезно, даже трагично. Он плакал. Вот, и сказал. Ему тогда было лет 50, а я был совсем молодой. И сказал: «Я не знаю, что он со мной сделал. Я просто больше не могу, и все». Это почти чудо, уважаемые господа. Я уверен, что Райкин перед собой таких титанических задач не ставил. Вообще есть совершенно удивительная штука. Вообще очень интересно. Райкин – это так называемая матронимическая еврейская фамилия. Она образована от женского личного имени. Он Райкин, в смысле сын Райки, или Райхи, или Раисы. Точно такая же фамилия Галкин. Это тоже, в общем, сын Галки. А наибольшее распространение такие фамилии имели в северной диаспоре, в районе Риги, Двинска, Полоцка и Бобруйска.